Глава 19. Суд и расправа. Царь вернулся в Москву. Немногие оставшиеся из народа встретили его далеко за городом, на коленях, моля о пощаде. Царь молча проехал мимо преклоненных рядов и, подъехав к воротам, спешился. Патриарх Иосиф с духовенством, иконами и хоругвями встретил его у Иверских ворот. Царь распростерся перед иконами ниц, потом принял благословение и вошел в Москву. Здесь его встретили князья Теряев и Куракин. Царь милостиво поздоровался с ними и сказал Теряеву: «Жалую тебя своим столом, князь, жалую за то, что взрастил сыновей таких, соколы они у тебя». Князь поклонился царю в ноги. «И я, и дети мои своими животами, слуги твои верные. Ну а что без меня сделали?» Они вошли в палаты. Царь прошел в моленную и помолился с умилением, потом, переодевшись, вернулся. «Ну, говорите», — сказал он, садясь в своей деловой палате в кресло. Князь Куракин повел свой рассказ, не забыв упомянуть о подвиге Петра. Царь улыбнулся. «Сокол, сокол», — повторил он, и лицо Куракина просияло. «Ну а что ж, мятежники?» «С 200 изловили и до твоего повеления по приказам рассадили. Что скажешь делать с ними?» Царь грозно ударил ладонью по налокотнику кресла. «Никому пощады», — сказал он, — «вы и вершите. Ни суда, ни сыска не надо. Всем виселица!» Князья молча поклонились и вышли из покоев, чтобы отдать по приказам распоряжение. В тот же день вечеру по всей Москве застучали топоры, сооружая страшные виселицы. Делались они и глаголем, и покоем, и для одного, и на двоих, и на троих. Ставились они длинными рядами на Красной площади, на Козьем болоте, на базарных площадях и у каждых ворот по нескольку. Чтобы в другой раз помнили холопы, как бунтовать против бояр. Хитрые бояре говорили против царя, но у русского народа никогда и в помышлениях не было подымать руку на Божьего помазанника. На другое утро начались казни. Со скрипом растворились ворота приказа тайных дел, и окруженные стрельцами вышли недавние бунтовщики толпою человек в 40. Жалок и убог был их внешний вид. Босые, в рваных кафтанах и рубахах, с выкрученными назад руками, бледные и окровавленные, они шли, понурив буйные головы, тупо смотря в землю потухшими глазами. Эти недавние победители, дикие герои 3 дней, теперь беспомощные и слабые. Спасшиеся от поимки их товарищи смотрели на них со страхом и состраданием. Они шли унылую толпою, а сзади них, весело гуторя и пересмеиваясь, шло человек 10 палачей с пучками веревок через плечо. Их провели всех на Красную площадь и остановили на лобном месте. Дьяк вышел к ним и громко прочел им их вины, что, дескать, царю докучали, разбой и грабеж чинили, крестное целование нарушали, а зато и Ивашку Степанова, Клима Беспалова, Семена Гвоздыря, он перечел все имена, отрубив правую руку, повесить. Толпа вздрогнула и загудела. Слишком жесток показался ей этот приговор, но палачи уже приступили к делу. Они быстро хватали преступников и тащили их к плахе. Двое держали несчастного, третий вытягивал над плахою его руку, а четвертый одним взмахом отделял ее в локтевом суставе. Раздавался нечеловеческий вопль. В ответ тяжко охала толпа,